Раннюю часть второй половины дня она проспала, и ей приснился сон, что ее гости приближаются. Они уже находились к югу от Йорка и ехали в старом пикапе. Всего шестеро, в том числе глухонемой юноша, но наделенный силой. Один из тех, с кем ей предстояло поговорить. Проснулась Абагейл около половины четвертого, с чуть затекшим телом, но чувствуя себя отдохнувшей и бодрой. В течение следующих 2,5 часов она ощипывала кур, отдыхая, когда пораженные артритом пальцы доставляли чересчур сильную боль. За работой пела церковные псалмы и гимны. 7 ворот города, слава тебе, Господь, веруй и повинуйся, и свой любимый, в саду. Когда она кончила ощипывать последнюю курицу, каждый палец раздирала боль, а дневной свет начал приобретать тот спокойный золотистый оттенок, указывающий на приближение сумерек. Конец июля. Дни снова становились короче. Она зашла в дом и опять перекусила. Хлеб зачерствел, но не заплесневел. Никакая плесень не посмела бы показать свое зеленое рыло на кухне Адди Ричардсон. И она нашла полбанки арахисового масла. Съела сэндвич с маслом, приготовила еще один и положила его в карман платья на случай, если снова проголодается. Часы показывали без 7:20. Она вышла на крыльцо, завязала мешок и осторожно спустилась во двор. Перья она складывала в другой мешок, но несколько улетели и теперь висели на зеленой изгороди Ричардсонов, которая засыхала, потому что ее никто не поливал. «Я закончила, Господи!» — Абигейл тяжело вздохнула. «Направляюсь домой. Идти буду медленно и не думаю, что доберусь раньше полуночи, но книга...» Говорит, что не убоишься ни ужасов в ночи, ни стрелы, летящей ясным днем. Я исполняю твою волю, насколько это в моих силах. Прошу тебя, иди рядом со мной. Во имя Иисуса. Аминь. Когда она добралась до того места, где дорога с твердым покрытием переходила в проселок, уже совсем стемнело. В траве трещали сверчки. Где-то рядом с водой, возможно, у пруда, в котором Кэл Гудл поил коров, квакали лягушки. Вставала луна, большая и пока еще красная, цвета крови. Абигейл присела отдохнуть и съела половину своего сэндвича с арахисовым маслом. С удовольствием добавила бы к нему желе из черной смородины, чтобы убрать вязкий вкус. Но Адди держала свои заготовки в подвале, куда вела слишком длинная лестница. Джутовый мешок лежал рядом. Тело вновь болело, последние силы, казалось, иссякли, а идти оставалось около 2,5 миль. Но она чувствовала необъяснимое веселье. Сколько лет прошло с тех пор, как она гуляла одна ночью под звездным шатром? Звезды светили так же ярко, как всегда, и если ей повезет, она увидит падающую звезду и загадает желание. Теплая ночь, звезды, летняя луна, красное лицо которой только-только показалось над горизонтом — все это вновь навело Абигейл на мысли о ее девичестве со всеми его неожиданными вспышками активности, причудами, невероятной ранимостью, когда она стояла на пороге тайны. Да, в свое время и она была девушкой. Некоторые люди не смогли бы в это поверить, точно так же, как не могли поверить в то, что гигантская секвойя вырастает из зеленого побега. Но она была девушкой, испытала тот период жизни, когда детская боязнь темноты немного ослабевает, а взрослые ночные страхи в тихой ночи, когда можешь услышать голос своей вечной души, еще находятся в пути. В этот короткий период — ночь, ароматная загадка, и ты, глядя на усеянное звездами небо и вдыхая пьянящие запахи, которые приносит ветер, в полной мере ощущаешь сердцебиение Вселенной, любовь и жизнь. Тебе кажется, что ты навечно остаешься молодой, и... Твоя кровь в моих ладонях. Кто-то резко дернул за мешок, и сердце Абагейл подпрыгнуло. «Эй!» — вскрикнула она старческим надтреснутым голосом. Потянула мешок на себя и заметила внизу маленькую рваную дыру. Раздалось глухое рычание. Между усыпанной гравием обочиной и кукурузой Абагейл увидела большую бурую ласку. Зверек смотрел на нее, и в его глазах мерцали красные лунные блики. К первой ласке присоединилась еще одна, и еще, и еще. Она перевела взгляд на другую сторону дороги и увидела, что вдоль обочины выстроился ряд ласок. Их злые глазки задумчиво уставились на женщину. Они учуяли запах кур в ее мешке. «Откуда их столько взялось?» — подумала Абагейл с нарастающим страхом. Однажды ее укусила ласка. Она залезла под крыльцо большого дома, чтобы достать закатившийся туда красный резиновый мяч, и словно множество иголок впилось ей в руку между запястьем и локтем. Она пронзительно закричала от внезапности и злобности случившегося, от обжигающей боли и неожиданности. Вытащила руку из-под крыльца, и ласка осталась висеть на ней. Капельки крови забрызгали гладкий бурый мех. Тело зверька извивалось в воздухе, словно змея. Абагейл кричала и махала рукой, но ласка не ослабляла хватку, словно сделавшись частью тела девочки. Во дворе играли ее братья Мик и Мэтью. Отец сидел на веранде и просматривал каталог товары почтой. Все они подбежали к ней и на мгновение застыли, увидев 12-летнюю Абагейл, кружащую по двору на том месте, где через какое-то время поднимется амбар, с бурой лаской, свисающей с руки, словно меховой шарф. Задние лапы зверька вспарывали воздух в поисках опоры. Кровь дождем падала на платье, ноги и туфли девочки. Первым вышел из оцепенения ее отец. Джон Фримантл подобрал полено, валявшееся рядом с колодой для колки дров, и закричал: «Не шевелись, Эбби!» Его голос, которым она привыкла к этому с детства, отдавались команды, обязательные к исполнению, прорвался сквозь заполонившую разум панику. Никакому другому голосу это бы не удалось. Эбби застыла, полено полетело, вращаясь, и руку до плеча пронзила резкая боль. Абагейл не сомневалась в том, что рука сломана. А в следующую секунду бурая тварь, которая так удивила ее и причинила ей столько мучений, в те несколько мгновений удивления и боль переплелись в неделимое целое, уже лежала на земле с выпачканным в ее крови мехом, и Мика подпрыгнул и обеими ногами приземлился на нее. Послышался жуткий хруст, какой иной раз слышится в голове, когда разгрызаешь твердый леденец, и ласка гарантированно покинула этот свет. Абагейл не потеряла сознание, но разразилась громкими истеричными рыданиями. К тому времени к ним подбежал Ричард, старший сын, и переглянулся с отцом. Во взглядах читался испуг. «Никогда в жизни я не видел, чтобы ласка так себя вела». Джон Фримантл обнимал рыдающую дочь за плечи. «Слава богу, твоя мать в поле, собирает фасоль». «Может, она би...» — начал Ричард. «Заткнись!» — резко бросил отец, прежде чем Ричард успел закончить фразу. Голос звенел от ледяной ярости, но при этом в нем слышался страх. И Ричард заткнулся. Закрыл рот так быстро и сильно, что Эбби услышала, как лязгнули его зубы, а отец наклонился к ней. «Пойдем к колонке, Абагейл, и промоем рану». Через год Люк объяснил ей, почему отец не захотел, чтобы Ричард закончил фразу. Ласка почти наверняка была бешеной, раз набросилась на человека. А если бы оказалось, что так оно и есть... Абагейл умерла бы одной из самых мучительных смертей, какие выпадают на долю человека. Но ласка не была бешеной. Рана быстро зажила. Тем не менее, с тех пор Абагейл боялась этих зверьков точно так же, как некоторые люди боятся крыс и пауков. Если бы супергрипп забрал их вместо собак. Но не забрал, и она... «Твоя кровь в моих ладонях». Одна из ласок бросилась вперед и рванула грубое дно джутового мешка. «Эй!» — прикрикнула на нее Абагейл. Ласка унеслась прочь, словно усмехаясь. Из ее пасти свисала вырванная нить. Он послал их. Темный человек. Ужас захлестнула Абагейл. Вокруг нее собрались уже сотни ласок, серых, бурых, черных, и все учуяли запах кур. Они выстроились по обе стороны дороги, вертелись, расталкивая друг друга в стремлении ухватить кусок пищи. «Придется отдать им кур. Столько труда пропало зря. Если не отдам, они разорвут меня в клочья. Все впустую». Мысленным взором она видела усмешку темного человека, видела его вытянутые руки, сжатые кулаки, из которых капала кровь. Еще одна ласка рванула мешок, и еще одна. Ласки с противоположной стороны дороги, извиваясь, подползали к ней, прижавшись брюхом к земле. Их маленькие свирепые глазки сверкали в лунном свете, словно кристаллы льда. «Но тот, кто верит в меня, смотри, он не умрет, потому что мой знак на нем, и ни одна тварь не тронет его. Он мой», — сказал Господь. Абагейл встала, все еще в ужасе, но теперь зная, что надо делать. «Убирайтесь!» — закричала она. «Это куры, верно, но они для моих гостей. А теперь пошли прочь!» Они попятились. В их маленьких глазках появилась неуверенность. И неожиданно они исчезли, словно развеянный ветром дым. «Чудо!» — подумала она, и душу ее преисполнила благодарность Господу. А потом неожиданно ей стало холодно. Она почувствовала, что где-то на западе, далеко-далеко, по ту сторону скалистых гор, которые не просматривались даже на горизонте, широко раскрылся глаз, чей-то сверкающий глаз, и повернулся к ней, выискивая ее. И она явственно услышала слова, будто произнесенные вслух. «Кто там? Это ты, старуха?» «Он знает, что я здесь», — прошептала она. «Помоги мне, Господи, помоги мне сейчас, помоги всем нам». Волоча мешок, она вновь поплелась к своему дому.